Сура 74. Закутавшийся. Во имя милосердного, милостивого Бога. Закутавшийся в плащ, восстань, увещевай, и Бога твоего величия воспевай. Одежды все очисть, стремись от скверны прочь, дарением скупым себя не опорочь. Для Господа терпи, не отвращая лба. Когда же загремит грядущая труба, то это будет в день, одетый в мрак и ночь, когда греху от мук не удалиться прочь. Меня и тварь мою, обязанную мне тем, что она живет, оставь наедине. Тому, кто сотворен, я щедростью своей богатство даровал и этих сыновей, но жаден человек, добавки жаждет он, а нет. Ему ничто божественный закон. Велю ему в аду взбираться на скалу, ведь он умыслил зло, приверженный козлу. Ах, как он рассчитал! Убитым быть ему! Искусно рассчитал, теперь поди во тьму! Еще и посмотрел, нахмурился притом, отворотился вмиг и гордым стал потом. Проговорил: меня обманом не увлечь, здесь просто колдовство и человека речь. Я сакара огнем смогу его унять. А сакар — это что? Как сможешь ты узнать? На грешнике в аду сжигает кожу он, и 19 стражей там со всех сторон всегда его хранят. Я грозным их числом испытываю тех, кто горделив челом, чтоб убедились в час благочестивых дум и древние книги сын, и правоверный ум. И что умыслил Бог, чтоб грешник выл с теня, об ангелах сказав, хранителях огня? Заставить может Бог людей блуждать во мгле, и праведных вести он может их путем. Он стражам знает счет на небе и земле, таится для людей напоминанье в том. Клянусь луной, клянусь и ночью, в час когда она к восходу дня свой обращает лик, клянусь зарей, едва блеснувшей, как звезда, у слов, что слышишь ты, высокий смысл велик. Не сходят к людям зов и увещаний нить, к желающим идти вперед ли, отступить. Душа приобрела над ней добычи власть, но праведникам в круг порочный не попасть. Они заводят речь и слышат райский сад. Что, люди, вас теперь свело навеки в ад? Чуждались мы молитв, — доносится ответ, — и гнали бедняка словами «хлеба нет». Погрязли мы в грехах, не веря в день суда, но истина взошла, и к нам пришла беда. Заступников толпа не помогает им. К напоминанию глух несчастный, что же с ним? Такие, что ослы через множество помех бегут, страшась от побеждающего всех. Им сразу докажи и свитки разверни, что им вторая жизнь, коль есть земные дни. Запомнят здесь напоминание слова. Когда захочет Бог, не вспомнят ничего. Власть Господа миров безмерна и жива. Его страшась, проси прощения у Него.